История королевства Обжория. В далеком древнем королевстве Обжория, что лежит на восток от герцогства Пей до дна, первым королем был когда-то Обжорий Железный Желудок. Его прозвали так за то, что, уплетая макароны, он с хрустом сжёвывал и тарелки, на которых они подавались, и отлично переваривал все это. Его сменил на троне Обжорий II по прозванию «Три ложки», потому что он ел суп сразу тремя серебряными ложками. Две он держал сам, а третью ему подносила ко рту королева. И горе ей, если ложка была неполной. Трон королевства Обжория возвышался во главе громадного стола, который с утра до ночи был уставлен кушаньями и завален всякой снедью. Понятно, что от королей отбоя не было. Один за другим на трон забирались Обжорий III, любитель закуски, Обжорий IV, свиная отбивная, Обжорий V, вечно голодный, Обжорий VI, фаршированный индюк, Обжорий VII, дай добавку. Он был знаменит еще тем, что съел даже свою корону, а она ведь была из кованого железа. Обжорий VIII, сырная крошка. Про него рассказывают, что когда на столе уже не оставалось ни крошки, он съедал скатерть. Обжорий IX, стальная челюсть. Он кончил тем, что съел трон со всеми подушками. Так и окончилась династия королей Обжориев.